Ведь он не хватанул морилки, сохранял пока что облик человека белой расы. И, насколько было известно Леону, не сидел в тюрьме. Что совершенно отсутствовало в голосе дяди Пети, так это сострадание. Похоже, в Зайцах и вообще в стране научились жить без сострадания. Сурово встретила Леона срединная русская деревня с добрым и мирным именем Зайцы. Дядя, равняющий себя с Наполеоном и Гитлером, чуть было не сожравший Леона чернобыльский волк, черный, как ночь, хватанувший морилки Егоров. «А за что он сидел?» — поинтересовался Леон. «Неужели за убийство?» «Нет», — сказал дядя Петя, и у Леона отлегло от сердца. Сына полоснул косой по ногам. Малец чуть не помер от потери крови. Сухожилия вроде стянули, но хроменький стал. «А где он сейчас?» — зачем-то спросил Леон. «Хрен его знает», — искренне удивился этому вопросу дядя Петя. «В интернате где-нибудь, в ПТУ, где еще? 6 детей по свету раскидано. Старшая девка маляром-штукатуром по найму в Афганистане вышла за душмана. Пока матка была жива, иногда приезжали. Сейчас нет. Кто к такому поедет? Зачем же он сына косой? А косил с похмелюги, с мальчишкой. Тот все сзади хныкал. То не так, это не так. Егоров развернулся и... Леон вспомнил необычную коленями назад походку Егорова. Подумал, что дикий его поступок в одном ряду с не менее дикой фразой дяди Пети насчет того, что только трех создала природа. Дядя Петя воистину явился в неделю запоя Гитлером для своей живности. Егоров не то переделал сына на собственный манер, заставил ходить коленками назад, как выбеленного танцующего Майкла Джексона или птицу фламинго. Не то Бог впоследствии переделал Егорова на манер сына. Не только заставив ходить, как если бы не он, а его кто-то полоснул косой по ногам, но еще и превратив в негра. Как бы там ни было, черный Егоров искупил грех перед сыном и Господом. Дяде Пете свой грех пред животными и опять-таки пред Господом еще предстояло искупить. И еще ли он подумал, что сокровенная и окончательная мысль Господа насчет России где-то тут, между голодом, морилкой и косой, как в детской игре, не холодно, не тепло, а горячо, очень горячо. Леона огорчила отсутствие сострадания в речах дяди Пети. Но объяснить дяде, что он не прав, Леон был бессилен. Не стал бы дядя его слушать, а если бы стал, то с изумлением. Какой-то он оказался чрезвычайно вместительный, вонючий серый мешок. Идущий в сторону лугов, беспокоимый слепнями, Леон досадовал, что вызвался помочь дяде. Экая прорва травы уйдет в китовую пасть мешка. Путь к лугам пролегал сквозь огороженный сгнившими жердями заброшенный сад. Странный разнобой, плюрализм царил в саду. Одни деревья стояли сухие, их можно было хоть сейчас на дрова, в царскую дяди Петину баню вместо мифического озерного плавника. Другие неистово цвели. Таких огромных с гладиолус цветов Леон отродясь не видел ни на одной яблони или на вишне. Не иначе то было радиоактивное цветение. Одна вишня революционно ушла вперед. На ней созрели крупные, в цвет сталинских обложек, ягоды. Радиация мало страшила Леона. Он приступил к вишням, даже не обтирая с них пыль, необъяснимую, впрочем, после проливных дождей. Ягоды оказались сладкими. Леон объел две ветки, потянулся к третьей, как вдруг странное существо если и имеющее право на существование, как всякое Божье создание, но определенно не имеющее право ходить в таком виде по деревне, возникло у сгнивших жердин. Что угодно мог вообразить Леон, что в сад забежит закусить вишнями чернобыльский волк, что побелеет русский рукотворный негр Егоров, что черные, неужто тоже приложились к морилке магазинные мужики, вернут дяде Пете с извинениями сети. Но только ничто у заброшенного радиоактивного сада объявится хозяин. Вернее, преклонного возраста хозяйка, напоминающая кучу приготовленного к сожжению тряпья.